Глава 15. Феномен времени в журналистике. Прогноз как высшая форма журналистского мастерства. Что такое время в обыденном понимании? Это прошлое, настоящее и будущее, а точнее движение из первого в третье. Как в этом процессе живет журналистика? Это вроде бы очевидно. Журналистика живет в сегодня и сегодняшним днем. Не совсем так. Точнее, совсем не так. И в этом надо разобраться. Первое. Медийное время и время реальное. В начале этой аудиокниги я уже говорил о парадоксальности временного фактора в журналистике. Вот выходит газета, помеченная сегодняшним числом. Сегодняшняя газета. Но в ней, в полном противоречии с тем, как мы ее именуем, в основном вчерашние новости. Кстати, уже известные нам и сообщения радио и телевидения. Есть, конечно, кое-что и о сегодняшних событиях. Иногда этого кое-чего довольно много. О самых простых, либо неизбежных в силу каких-то причин событиях, например, протокольных, говорится как о том, что случается, случится непременно. Сегодня начинается визит президента России в Пекин. Сегодня начинается чемпионат мира по футболу. Несмотря на то, что такие события редко отменяются или откладываются, это все равно не более чем предположение, но не выдаваемое за таковое. О более сложных сегодняшних событиях сегодняшние газеты пишут более осторожно, отделяя то, что случится точно, наступит утро, начнется рабочий день, от того, что скорее всего случится. Первым депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о реформе ЖКХ, и особенно от того, что может случиться, а может и не произойти. На заседании приглашен министр социального развития, но до последнего момента депутаты не будут знать, приедет ли он в Думу сам или пришлет одного из своих заместителей. Хочу обратить внимание слушателей на следующее. В описании того, что случится наверняка или почти наверняка, все СМИ более или менее одинаковы. Различия начинаются там, где возникает неясность, альтернативность, вероятность развития события по разным сценариям. Строго говоря, телевидение действует так же, как и печатные СМИ. Просто зазор между тем, что уже случилось, и тем, что еще случится, у него резко сокращен и на самых мощных каналах сводится помимо ночного периода к 1-3 часам — времени разноса выпусков новостей по эфирной сетке. Правда, во время прямых включений, живого эфира на радио и ТВ, электронные СМИ передают информацию абсолютно синхронно тому, как она рождается. Но это бывает не так уж и часто и касается в основном спортивных соревнований, некоторых помпезных зрелищных мероприятий и самых важных политических событий, но чаще все равно в их протокольном варианте. Таким образом, медийное время и время реальное — это разные феномены, в чем-то совпадающие, но во многом и расходящиеся. Второе. Прямой эфир. Журналистика ли это? Максимально медийное время и время реальное совпадают как раз во время прямых радио и телеэфиров, что вроде бы демонстрирует особое влияние журналистики на ход событий в ходе таких эфиров. Нельзя игнорировать значимость, иногда колоссальную, прямого телеэфира для самого хода даже важнейших политических событий и влияние такого прямого эфира на то, как эти события сказываются на жизни и истории в целом, в том случае, если само событие пространственно соразмерно охвату телекамеры, а проще говоря, человеческому глазу. В истории современной России мы, по крайней мере, дважды могли в этом убедиться, а именно — во время постоянных прямых трансляций со всех заседаний Первого съезда народных депутатов СССР 1989 год и во время прямой трансляции CNN «Расстрела Белого дома», где заседали съезд народных депутатов и Верховный Совет России в октябре 1993 года. Оба раза, и это очевидно, прямые трансляции стали одним из тех решающих факторов, которые повлияли и на ход данных событий, и на оценку их аудитории гражданами страны, и на развитие новейшей истории России. Однако здесь сразу же нужно сделать оговорку. Это влияние было таковым только потому, что журналистика как профессия в ее реальном существовании в моменты этих прямых трансляций, по сути, была изъята из СМИ. Ведь основную работу делали не комментаторы, не интерпретаторы, даже не просто объективные информаторы, то есть журналисты, а всего лишь операторы, видео- и звукорежиссеры. В том-то и фокус, что перед нами тот редкий случай, когда Можете выбрать любую формулу из двух, и журналистики полностью изъяли журналистику, или журналистика стала тем, чем она первородно являлась, но чем сохранить себя не смогла. Простым, но детальным и без каких-либо изъятий информированием общества о происходящем. А к такому, совершенно беспристрастному и без каких-либо комментариев информированию мы не привыкли. Не читает же большая часть аудитории СМИ ленты информационных агентств. Первый съезд народных депутатов СССР и события 4-5 октября 1993 года в Москве, между прочим, особо отчетливо продемонстрировали, что чистая, ни с чем не смешанная правда есть гораздо более опасное оружие, чем любая ложь или смесь правды и лжи. Поэтому журналистика и не может постоянно использовать такое оружие. Слишком непредсказуемым может быть эффект. Тогда как эффект от оглашаемой лжи теми, кто к ней прибегает, все-таки прогнозируется, хотя и не всегда удачно. Третье. Обратимость времени в журналистике. Но вернусь к проблеме времени. Итак, первое, что мы зафиксировали, внешне в журналистике оно всегда, почти всегда, реально прошлое. Второе, что я бы отметил, время в журналистике обратимо, в ней есть сослагательное наклонение. Что я имею в виду? А то, что плотность работы электронных и даже печатных, в основном ежедневных СМИ такова, что они имеют возможность почти незаметно для не слишком внимательной части аудитории ошибаться в описании событий, а затем исправлять свои ошибки. Конечно, подобных вещей пытаются избежать, главным образом из-за конкуренции, но они все равно происходят постоянно. Например, в двухчасовом выпуске новостей сообщается о том, что в здании парламента заложена бомба, а в трехчасовом, что прежняя информация не подтвердилась или вообще была ложной. Четвертое. Журналистика в капкане сиюминутности. СМИ, включая электронные, могут работать так прежде всего потому, что аудиторию интересует только сегодняшний номер газеты, только свежий выпуск новостей, только идущая в данный момент телепрограмма. Люди не хранят старые номера газет, они не смотрят вчерашние новости, да их, впрочем, и не показывают. Журналистика сиюминутна, актуальна, приходящая. Для аудитории она существует только в тот момент, когда эта аудитория смотрит телевизор или погружается в чтение свежего номера газеты. В скобках замечу, что в своих рассуждениях я игнорирую, естественно, профессиональных потребителей СМИ. Политиков, политологов, социологов и тому подобное, сегодня, кстати, довольно многочисленных. Но не они главная аудитория журналистики. Каждый журналист в отдельности и журналистика в целом остро переживает эту несправедливость. Поэтому вне журналистики журналисты издают книги, как оригинальные, так и сборники уже печатавшихся в прессе статей. А в самой журналистике эта неудовлетворенность сиюминутностью своей и своих творений родила статьи с продолжением и циклы статей под одним названием, ежедневные и еженедельные авторские колонки, так даже возникла одна из журналистских профессий — колумнист, регулярно идущие в строго фиксированное время передачи на радио и телевидении, словом, все те циклические или серийные программы и рубрики, которые в какой-то степени определяют архитектонику современных СМИ. Именно таким образом журналистика пытается выбраться из капкана сиюминутности, в котором она в силу своей первородной специфики постоянно находится. Пятое. Большое сегодня. Еще одна ипостась отношения журналистики со временем — это та же ее актуальность, то есть нацеленность на то, что волнует людей сегодня, но с учетом исторического контекста. Под «сегодня» в этом смысле подразумевается не только день выхода очередного выпуска СМИ, а «большое сегодня» — все, что интересно аудитории в связи с сегодняшними событиями, то есть сегодня, охватывающее от нескольких дней до, иногда и довольно часто, нескольких лет или даже веков. Например, для России последних лет таким многолетним большим сегодня является все, что ныне вбирает в себя такое неопределенно конкретное понятие, как реформы. Исторические тексты и программы практически всегда появляются в СМИ в связи с каким-то актуальным поводом, событиями, происходящими сегодня. Самый банальный случай — это исторические даты, то есть дни официального, принудительного понимания конкретных событий и имен прошлого. Более сложные, но и гораздо чаще встречающиеся случаи — это актуально-событийная, а не собственно историческая мемориальная актуальность. В последние годы, например, в российских СМИ появились тысячи публикаций и телесюжетов о реформах Александра II и Петра Столыпина. Не устают и не перестают наши СМИ поминать, и причины этого очевидны, Ивана Грозного и Сталина. Ну и так далее. Журналисты всегда сообщают о прошлом, это прошлое в журналистике обратимо, и при этом журналистика живет только сегодняшним днем, только его интересами. Прежде чем сообщить, что все это не является главным интересом журналистики, я бы отметил только, что журналистику отличает еще и собственное отношение со временем, не как с темой, а как с физической реальностью. Шестое. Темпоритм журналистики. Темпоритм журналистики совершенно своеобразен. Кажется, я уже упоминал об этом, но в данной главе логично это повторить. Физически для журналиста время непрерывно. Авиаконструктор может не быть авиаконструктором вне своего бюро. Одержимые гении не в счет. А журналист — журналист всегда, ибо всегда получает информацию, хотя бы из других постоянно работающих СМИ, но неравномерно и конечно. По мере приближения выхода передачи в эфир, срока сдачи статьи в номер и тому подобное, время для журналиста все уплотняется и уплотняется. А в момент закрытия номера, сдачи его в типографию, окончания записи передачи или выхода из эфира, если передача идет в прямом эфире, время для журналиста на некоторое время, да простится мне это столь уместное здесь тавтология, прерывается до начала следующего временного производственного цикла. Теперь о главном для журналистики времени. Это, конечно, не настоящее и не прошедшее, а будущее. Хотя этот фундаментальный интерес журналистики к будущему чаще всего проявляется в латентной, сокрытой даже от самих журналистов форме. Седьмое. Главное — будущее. Начну с того, что сегодня вообще не существует. Это лишь точка мгновения перехода прошлого в будущее. Сей феномен не относится именно и только к журналистике. Он относится к жизни, к любому процессу, а жизнь есть процесс вообще. Но мы, люди, привыкли считать и говорить, что мы живем сегодня. В этой же лексической смысловой парадигме работают и СМИ, журналисты. Но инстинктивно, подсознательно мы относимся к настоящему, прошлому и будущему совсем иначе. Мы знаем, понимаем, что прошлого нам уже не изменить. А вот будущее вроде бы нам подвластно. Оно альтернативно, вариативно. Может быть так, а может и иначе. И потому сегодня, в настоящем, лежат возможности нашего выбора того или другого варианта будущего вообще и нашего индивидуального будущего. А поэтому людей, то есть аудиторию журналистики, по сути, больше всего волнует будущее, свое прежде всего, даже тогда, когда в центре их, вслед за журналистами, внимания оказываются события настоящего и прошлого. Иногда это очевидно. Например, все, что связано с выборами, военными конфликтами, спортом, деятельностью правительства, экономикой и так далее и тому подобное. Всех интересует, кто станет будущим президентом, кто победит в войне, будет ли побит рекорд, снизит ли правительство налоги, не возрастет ли инфляция. Все это будущее. И именно об этом пишут газеты и рассказывают телепрограммы. Даже тогда, когда речь идет о вчерашнем парламентском кризисе, о сегодняшней неудаче военных, о нестабильности курса рубля в последние два года. Многократно мною цитировавшийся Ортега и Гассет писал все в том же «Восстании масс». Буквально все обретает для человека смысл только как функция будущего. А применительно к журналистике это утверждение должно звучать так. Несмотря на свой постоянный интерес к настоящему и прошлому, журналистика есть безусловная функция будущего. Именно в этом своем качестве она более всего интересует людей. И актуальность журналистики, то, что она живет настоящим, привлекательна для аудитории просто потому, что сегодняшнее осязаемей, более знакомо, больше волнует возможностью изменить его своим решением. Прошлое уже не изменишь, будущее еще не изменишь, хотя и хотелось бы, ибо точно не знаешь, каким оно будет. Но все это внешнее. Настоящая актуальность сегодняшнего как раз в том, что оно есть начало будущего, что, поняв его, ты это будущее узнаешь, а, следовательно, сможешь уже сегодня это будущее скорректировать или, на худой конец, заранее к нему подготовиться и приспособиться. Восьмое. Прогноз. Начну с прямого и категоричного утверждения. Если в вашей статье нет прогноза, выбросьте ее в корзину. Рекомендация эта, конечно, слишком сурова и не стоит ей следовать буквально. Но все-таки вдумайтесь в нее, особенно если вы хотите стать действительно влиятельным и известным журналистом. Ибо прогноз есть венец журналистики как творчества и профессии. Вот почему, если в журналистском материале нет скрытого или явного прогноза, этот материал забудется сразу после прочтения и больше не будет никому нужен. Вот почему сегодня даже многие серьезные СМИ переполнены бредом астрологических прогнозов. Вот почему газеты каждодневно печатают не описание погоды вчерашнего дня, как они делают со всеми остальными событиями, а прогнозы погоды на сегодня, то есть на остаток того дня, когда выходит утренняя газета, и на завтра. Почему газеты не печатают столь же лапидарные, определенные и концентрированные, как и прогнозы погоды, предсказания будущих событий и действий людей? Как минимум по двум причинам. Первое. Исполненные так же лапидарно, как и погодные, другие прогнозы очень легко проверяются, и свалить ответственность в случае ошибки на гидрометцентр будет нельзя. Второе. Журналисты — это все-таки писатели и или аналитики. Им недостаточно просто сказать «завтра случится то-то». Им нужно продемонстрировать изысканность и эксклюзивность логики, которая привела их к такому выводу. Кроме того, для убедительности прогноза в журналистике чаще всего необходимо продемонстрировать свою информированность, то есть доказать, что ты опираешься на знания, в частности, на такое знание, которого нет у других. Наконец, журналистика — это не наука, а потому в нее всегда необходимо вносить нечто человеческое. А все это требует пространства для изложения. С учетом сказанного, взгляните в тексты газет и еженедельников, слушайтесь в теле- и радиокомментарии. Вы увидите и услышите, что все они просто переполнены скрытыми и явными прогнозами. И помимо и сверх внешне очевидной конкуренции за быстрее, лучше и интереснее, именно за точность прогнозов и идет главное соревнование журналистов и разных СМИ. И тут все равны. Бульварные СМИ и качественное телевидение и печатная пресса. Никто не имеет первоначального преимущества. Информация и прогноз этим, в принципе, и исчерпывается содержание СМИ в той их части, которая делает их средствами массовой информации, а не просто кулинарными книгами, каталогами мод и сборниками слухов о звездах политики, спорта, бизнеса, искусства и маргинальных ответвлений от всего этого. Политменьшинство, секс-меньшинство, бизнес-меньшинство и так далее. 7.1. Когда нужно давать прогноз? Правда, прогноз в журналистике нужно не только уметь давать, но и уметь давать вовремя. Дашь раньше, чем он затребован аудитории, его никто не заметит, и только ты сам будешь знать, что предсказал что-то раньше других. Уж коллеги-то точно об этом не скажут, хотя вряд ли не заметят. Дашь прогноз позже времени, он превратится в банальность, известную всем. Прогноз в журналистике нужно давать вовремя, то есть тогда, когда тревога, желание получить ответ максимально, а самих ответов прогнозов еще крайне мало, или они еще очень расплывчаты, не удовлетворяют аудиторию своей неопределенностью, иными словами, недостатком оптимизма, не гарантированно, что будет так, как аудитория хочет, или, наоборот, пессимизмом, будет совсем не так, как хочет аудитория. Прогнозы можно давать и одновременно с другими, но при этом надо либо встроиться в прогностическую панель, встать в ряд с другими авторитетными прогнозистами, либо самому эту панель в своем тексте сформировать. 7.2. Что позволяет делать удачные прогнозы? Прогноз — венец аналитической журналистики. Как его грамотно составить? В общем-то, это целая отдельная наука, требующая и отдельной книги. Даже если речь идет о журналистском, более вольном или фривольном и менее ответственном, чем у эксперта в прогнозе. Но все-таки несколько советов я дам. Разумеется, я не беру тот случай, когда кто-то просто располагает неизвестный другим журналистам, как сейчас модно выражаться, инсайдерской информацией. Удачный прогноз невозможен, если он не опирается на 5 оснований. Первое. Фундаментальные, хоть в какой-то мере, знания. Второе. Знание людей, действия которых прогнозируются. Третье. Знание о том, что в политике, как и в жизни, не случается ничего нового, а, следовательно, в прошлых событиях надо искать опору для предсказания будущего. Четвертое. Собственную, авторскую интуицию и умение рисковать. Пятое. Умение отрешиться от желания спрогнозировать то, что хочется. Однако большинство удачных прогнозов, появляющихся в СМИ, по моим наблюдениям, основываются все-таки на скрытом от аудитории коллег знании более или менее точной информации относительно того, что случится, но и это в конечном счете заслуга журналиста, доказательство его профессионализма, хотя и не в сфере собственного прогнозирования, а также на умелые компиляции чужих прогнозов, высказанных ранее, но прошедших незаметно для публики. Восьмое. Время на телевидении. Так как телевидение, работающее, в отличие от прессы, в круглосуточном и каждодневном режиме, а также использующее совершенно недоступный печатным СМИ механизм прямого эфира, имеет со временем гораздо более сложные, чем пресса, отношения, то и анализ их неизбежностью должен быть более пространным и детальным, выходящим за рамки данного курса журналистики. Такой анализ сделан в моей монографии «Теория телевидения» в специальной лекции «Время на телевидении». К ней я и отсылаю тех, кого влекла эта проблема.